Глава 27. На новую дорогу. Лишь в эту минуту обнаружилось перед нею во всей своей цинической наготе то незавидное социальное положение, в котором стояла она даже и в то время, когда князь притворялся влюбленным и называл ее с глазу на глаз своею невестою. Маша убедилась, наконец, что служила для него только вещью, которую покупают, когда она нравится, и бросают, как несвежие перчатки, когда пройдет минутная прихоть. Ей сделалось больно за свое человеческое достоинство. Нечего уж было закрывать себе глаза по-прежнему и тешиться иллюзиями. После стольких ударов, упавших на нее всею тяжестью своего гнета и сильно надломивших эту свежую натуру, Маша перестала быть беззаботно милым ребенком и переродилась в женщину, в человека, который просто прямо взглянул в лицо печальной действительности. «Что же мне делать теперь? Как распорядиться с собою?» — задала она себе роковой вопрос. «Я ничего не умею, ничему как следует не учена». В няньке молода, в гувернантке. По совести сказать, не гожусь. Да и кто возьмет? Гувернантка из камелей. На сцену идти талант нужен. Да и с талантом-то попробуй-ка пробейся. Шить в магазины? Это бы скорее всего. Да пойди поищи сперва работы. Разве не видала я, разве не при мне приходили к этим магазинщицам такие же несчастные, как я, выпрашивать работы? Что же, находили они работу? Брали их? Не отказывали им? Как же, дожидайся! Но что делать, однако? Распутничать? Господи, да неужели же тут нигде уж нет честного куска хлеба? Быть не может, с отчаянием воскликнула девушка. Эта действительность, неприкрытая розовым флером, при первом взгляде испугала ее. Недешево далась ей борьба со своим внутренним миром, да недешевую казалось и предстоящее с действительной и суровой жизнью. На другой день в холодной, нетопленной квартире сидела Маша на подоконнике, не обращала внимания на то, что от окна дуло чувствительным холодом. Перед нею стояла горничная девушка, которая одна не покидала ее в это время. «Прости меня, Дуня», — сказала она, протянув ей руки, — «я виновата перед тобою, мне, право, совестно». «Ой, полноте, Марья Петровна, что это вы, чем это вы виноваты предо мною-то?» — перебила несколько удивленная девушка. «Да как же, за 2 месяца вот жалование не заплатила». «Ну так что ж, коли нет, откуда ж взять? Надо так судить по человечеству». «На нет и суда нет. Ведь я тоже чувствую, а вам об этом и беспокоиться нечего». «Нет, Дуня, все же так нельзя. Это ведь заработанное. Вот у меня осталось тут 5 рублей. Мне теперь ничего не нужно. Возьми их». «Что вы, сударыня, Господь с вами. Я всегда найду про себя копейку. Город, слава тебе, Господи, не клином сошелся». «Не клином?» «Нет, Дуня, клином, да еще каким клином-то?» С грустным одушевлением покачала Маша головою. «Я-то вот вчера и сегодня ходила работы искать, в 6 магазинах была, и нигде ничего. В одном просто отказывают, в другом говорят, что все уже полно. Зайти через неделю предлагают, в 3-м спрашивают, у кого училась, да где работала. От известных, вишь ты, принимают только, а в одном так и вспоминать-то гадко». Оскорблений наглоталась. «Француженка содержит, узнала меня. Что это говорит, из содержанок да в швейке? Мало разве своего дела?» «Да и говорить-то не стоит». С горечью махнула Маша рукою. «А ты воображаешь еще, не клином сошелся». «У меня 2 места есть», сообщила Дуня. «Выбирай хоть любое. Одно к полковнице на остров». Я еще прежде жила у ней, хорошая очень полковница, 5 рублей в месяц, горячая со стола, да фунт кофе цепного, а другое место выходит в Коломну, к чиновнице. Ах, знаешь ли, Дуня, радостно перебила ее Маша, и по лицу ее стало заметно, что какая-то внезапная светлая мысль озарила ее голову. «Знаешь что, тебе ведь не 2 же места разом брать. Дай мне какой-нибудь. Порекомендуй меня, скажи там, что знаешь одну девушку. Я пойду». Дуня пришла в изумление. «Что это вы, Марья Петровна?» — заговорила она. «Ну разве можно вам в услужение идти? Ни с чем даже не сообразно». «Отчего же нельзя? Да ведь это только нашей сестре впору, а вам-то и дело оно совсем непривычное, да и неприлично даже. Пустяки, привыкну, а неприличного? Что ж тут неприличного? На содержание приличней, что ли?» «Нет, ей-богу, Дуня, рекомендуй меня, сходи сегодня же. Чем скорее, тем лучше, я уж порешила». Маше стало как-то светлее и легче на душе. Она увидела, что не все еще хорошее потеряно для нее в жизни, что есть еще честный исход. Есть труд, и мирное затишье снизошло в ее душу. О князе и своей недавней жизни старалась она не думать, потому что при каждом мимолетном воспоминании начинало болезненно ныть ее сердце, словно разбереженная рана. К вечеру того же дня был приведен извозчик, и на его неуклюжие дрожки уложила Дуня скромный и довольно тощий чемоданчик. Тюфяк, ущедренный от себя управляющим взамен прежнего, роскошно-эластичного, да подушку своей бывшей госпожи, которая с узелком в руках отправилась пешком вслед за извозчиком в Коломну, к Сухарному мосту, где ожидало ее место. Дуня выговорила ей у хозяйки-чиновницы 4 рубля в месяц жалования с горячим и теперь отправилась вместе для окончательного устройства ее в новом и непривычном еще положении. «Ну, Господи благослови, на новую жизнь да на добрую дорогу», перекрестилась Маша, выходя за ворота богатого дома, где оставляла столько горечи, любви, воспоминаний, светлых, заманчивых и столько тяжелого разочарования.